Глава 26. После ликвидации померанской группировки противника опасность срыва наступления наших войск на Берлин ударами во фланг и тыл с этой территории Германии совершенно исключалась. Поэтому можно было смело приступать к берлинской операции. Штабы фронта, армии, родов войск, тыла днем и ночью работали над планом операции. Получив директиву Ставки, 3 апреля командующий фронтом собрал представительное совещание на своем КП. Во дворе дома, в центре просторной штабной палатки, стояли длинные столы, по обеим сторонам выстроились стулья, с левой стороны на подставке висела оперативная карта, у торца стола в полевом обмундировании находился Рокоссовский. Требования Ставки сводятся к следующему. Он взял указку, подошел к карте. Нашему фронту предписано наступать в Штеттин-Ростокском направлении. На Одере мы должны сменить части 1-го Белорусского фронта. Сложность нашей операции заключается в том, что мы шли на восток, а теперь поворачиваем на 180 градусов и наступаем на запад. Нам предстоит форсированным маршем преодолеть 300-350 километров, — говорил он, глядя на присутствующих, лишь время от времени оборачиваясь к карте, чтобы показать маршруты движения, исходные позиции для наступления и сосредоточение войск противника. Нам предстоит пройти по местам, где только что закончились ожесточенные бои. Инженерные работы по расчистке дорог только начались. Нам предстоит перебросить сотни тысяч людей, десятки тысяч единиц техники, тысячи тонн боеприпасов. Поставив задачи службам и родам войск, Рокоссовский перешел к характеристике противника. Установлено, что в полосе нашего наступления противник имеет 2 рубежа обороны в 20 километрах от Одера. В глубине воздушная разведка обнаружила 3-ю полосу. Маршал повернулся к Виноградову. — Иван Владимирович, данные подтвердились? — Да, подтвердились, — поднялся генерал. Против нашего фронта находится крупная группировка противника, состоящая из курсантов учебных заведений. Кроме того, на южном участке фронта обороняются 3-я танковая немецкая армия, 3 армейских корпуса, 3 артполка и артиллерийская дивизия. Он сел за стол и продолжил. Самое тревожное заключается в том, что наиболее сильная группировка гитлеровцев располагается именно там, где мы собираемся, вопреки нашим правилам, наносить главный удар. Спросите, почему? Отвечу. Обстановка сложилась так, что изменить направление главного удара невозможно. Рокоссовский поднял руку, призывая к тишине. Разрабатывая берлинскую операцию, советское командование учитывало стратегическую и политическую обстановку. Несмотря на явный проигрыш войны, фашистская верхушка на что-то надеется. Она рассчитывает на какие-то силы, которые могут Германию спасти. Отсюда вытекает и главная задача наших войск — как можно быстрее разгромить немецко-фашистскую группировку на берлинском направлении, овладеть немецкой столицей и выйти на реку Эльба. Рокоссовский сделал паузу, давая возможность участникам совещания осмыслить сказанное, потом продолжил. Выполнение этой задачи возлагается на 3 фронта. Он снова подошел к карте. На 1-й белорусский, 1-й украинский и 2-й белорусский. В общих чертах операция должна развиваться следующим образом. Командующий фронтом подошел к столу, выпил несколько глотков чая и вернулся к карте. Удар в общем направлении на Берлин наносит 1-й белорусский фронт. Одновременно частью сил обходит город с севера. 1-й украинский фронт наносит рассекающий удар южнее Берлина. Наш 2-й белорусский фронт наносит рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг Первого Белорусского фронта от возможных ударов противника с севера, и на этом направлении ликвидирует вражеские войска, прижимая их к морю. Срок начала операции для войск Жукова и Конева — 16 апреля, для нашего фронта — 20 апреля. По палатке пробежал шумок. «Да, да, да, друзья, 20 апреля». Рокоссовский подошел к столу, оглядел своих соратников. «Кровь из носу, а мы должны быть на исходных позициях и начать наступление в срок». Он глянул на карманные часы. «Судя по всему, мы проводим последнюю операцию в этой войне. Матери, жены, близкие ждут, не дождутся своих родных с фронта. Я прошу вас и требую принять все меры для сохранения жизни людей. Это, пожалуй, самая главная задача в этой операции. Надо, приостанавливайте наступление. Не жалея боеприпасов, подавляйте огневые точки. Активно привлекайте для этого артиллерию и авиацию. Все команды на этот счет им выданы. По моему разумению, теперь уже не имеет существенного значения, где мы добьем фашистов и когда. Днем раньше или днем позже. Главное, чтобы было меньше жертв. На этом заканчиваем разговор и приступаем немедленно к делу. В начале апреля уже начали подсыхать дороги. Войска второго белорусского шли и шли на запад. В тучах пыли двигался нескончаемый поток машин, повозок, пехотных колонн. Рычали тягачи. Злобно фыркали грузовики, везущие тяжелые боеприпасы. Гудели полуторки, в которых сидели запыленные с потемневшими лицами солдаты, парусами поднимался брезент над катюшами. Приспособившиеся к войне ритмично переставляли ноги лошади, прижимаясь к обочине дороги, скрипели крестьянские телеги, дымящимся потоком скрежетали танки. Машина командующего фронтом, обгоняя колонны войск, пробиралась между воронками от бомб и снарядов, обгоревших артиллерийских лафетов, танков и машин. Когда до Одера оставалось несколько десятков километров, Рокоссовский подъехал к остановившейся на привал колонне. — Чье соединение? — спросил маршал, заметив хорошую организацию передвижения войск. — Корпус генерал-лейтенанта Аривадзе, товарищ маршал. — Где командир? — В голове колонны. — Спасибо, полковник, — сказал командующий фронтом и сел в машину. — Маршал Рокоссовский! — разнеслось по колонне. Когда этот клич докатился до генерала Аривадзе, он тут же достал из машины принадлежности для чистки сапог и начал наводить на них зеркальный блеск. Он надел новую пилотку. Влажным полотенцем протер лицо. Машинально поправил брови. Педантичная аккуратность генерала не однажды была предметом досужих разговоров. Многие подчиненные называли его фронтовым щеголем. Аривадзе знал об этом и не обижался. Он был уверен, что во внешнем виде командира, особенно в условиях войны, заложены любовь к жизни, уважение к людям, которыми ты управляешь, к самому себе и уверенность в победе. Машина командующего фронтом резко притормозила у Виллиса, стоявшего у обочины дороги. — Товарищ маршал Советск! — пытался доложить Аривадзе, щелкнув каблуками. — Михаил Егорович! — перебил его Рокоссовский, улыбнувшись. — Что случилось? Почему без усов? — Я дал себе слово, товарищ командующий фронтом. Как только ступлю на территорию Германии, то сразу сбрею усы. Чем это вызвано? Не хочу, чтобы женщины тех мужчин, с которыми я воюю, любовались моими красивыми усами. Остроумно! — рассмеялся Рокоссовский. — Приглашаю на чай, товарищ маршал, — сказал генерал, покосившись на походный столик, за которым хлопотали адъютант с водителем. «За язык никого не будем привязывать», — усмехнулся Рокоссовский, напомнив генералу о забавном приключении на Курской дуге. «Никак нет», — покраснел Аривадзе, в душе радуясь, что его еще раз свели фронтовые дороги с этим знаменитым и простым человеком. Их первая встреча, благодаря Аривадзе, приобрела большую огласку, обросла неправдоподобными подробностями и теперь уже смахивала на анекдот, который гулял по всему фронту. «Теперь скажите, как идет переброска войск?» — спросил командующий фронтом, допивая чай. «Все идет по плану, товарищ маршал», — бодро ответил Аривадзе. «Мы даже опережаем график на 10 часов». «Артиллерия не отстает?» «Никак нет. Я ее держу впереди колонны. У меня на учете каждая пушка». «Вот за это молодец, Михаил Егорович», — поднялся Рокоссовский. Похвала маршала была бальзамом для впечатлительной души Аривадзе, для его гордой, самолюбивой натуры. Он вдруг покраснел, заморгал глазами и взволнованно произнес: «Мы на пороге конца войны, товарищ маршал. Я уверен, последняя ваша операция будет такой же успешной, как и остальные. Заранее поздравляю вас с победой». Рокоссовский добродушно улыбнулся и, прощаясь, произнес: «Желаю успеха, Михаил Егорович. Но победу турбить еще рано». Он сел в машину и уехал. В теплый и ясный весенний день 10 апреля на своем КП в районе Жидовицы, в бывшем управлении Одерскими шлюзами, командарм Батов встретил Рокоссовского, прибывшего с большой группой генералов на рекогносцировку. Здесь уже находились все три командарма ударной группировки. Кроме самого хозяина были на месте командующий 70-й Попов и командарм 49-й Гришин. Настроение у всех было приподнятое и боевое. На огромной территории разворачивалась последняя в этой изнурительной войне битва. Еще одно решительное усилие, и гитлеровский рейх будет уничтожен. Не об этом ли времени мечтал каждый участник этой исторической рекогносцировки? Командующий фронтом всегда старался быть в хорошем настроении, которое передавалось его подчиненным, если даже на душе было скверно. Но сегодня, казалось, он искусственно сдерживал положительные эмоции и старался выглядеть строгим и серьезным. Вероятно, он боялся, что на последнем этапе войны, когда до победы подать рукой, могут появиться самоуверенные и легкомысленные настроения в ожидании скорого и неизбежного успеха, а это может привести к неоправданной гибели людей. Это тревожило Рокоссовского не на шутку. Обладая определенным педагогическим тактом, он не стал выражать свои мысли в назидательной форме, а поступил по-другому. «На войне нередко бывает, — говорил он, — когда полководец уже потирает руки и радуется, что выиграл сражение, вовсю бьет в фанфары, но вдруг узнает, что противник, сохранив силы, перешел в контрнаступление и давит на войска по всему фронту. Вот тогда-то эйфория победы мгновенно сменяется отчаянием. Такую ситуацию я переживал и сам. А фашистский зверь ранен, но он еще не добит. Думаю, вы знаете, что раненый зверь более опасен, чем тот, который сумел скрыться от охотника». Затем участники рекогносцировки обсудили замысел предстоящей операции, который сводился к тому, что сначала задержать Мантейфеля, не дать ему возможности двинуть армию к Берлину, а затем расчленить его войска и уничтожить. Примечание. Мантейфель Хассо Эккарт фон. Родился в 1897 году. Генерал танковых войск немецкой армии. В 1941-1944 годах командовал дивизией на советско-германском фронте. В период наступления фашистских войск в Арденнах 1945-1945 5-й танковой армии, с которой сдался в плен американским войскам. После обеда генералы поднялись на крышу рыбачьего домика, стоявшего рядом с берегом. С моря тянул сильный порывистый ветер. Наши войска и позиции противника разделяла река. Хорошо просматривались два широких рукава — Ост-Одер и Вест-Одер, а между ними тянулась огромная трехкилометровая пойма, переплетенная множеством каналов и дамб. Гидротехнические и дорожные сооружения предусмотрительными немцами были приспособлены к обороне еще в мирное время. Километрах в четырех от западного Вест-Одера поднимались в небо круглые высоты. Оптические средства позволяли увидеть юго-восточные окраины Шетцена. Огромной глыбой серого камня город нависал над рекой. Было принято оригинальное решение — форсировать реку одновременно на участках всех трех армий. В случае успеха на один из участков должны быть направлены фронтовые резервы и часть сил и средств с других армий. Забегая вперед, скажем, что это решение оказалось удачным и принесло успех в операции. Противник метался с места на место и не мог определить, где же наносится главный удар, чтобы перебросить туда основные силы. Командующий фронтом закончил предварительную работу по подготовке к наступлению с командным составом фронтового и армейского звена еще до прибытия войск на исходный рубеж. Все было проделано согласно плану. И утром 20 апреля все три армии главной группировки фронта перешли к форсированию Вест-Одера. Как и следовало ожидать, проворнее и изобретательнее всех командармов оказался Батов. К началу форсирования у него было необходимое количество лодок, катеров, паромов, самоходных барж. Командарм решил начать наступление на час раньше установленного времени. Не сумев найти Рокоссовского, он связался с начальником артиллерии фронта, генерал-полковником Сокольским, и получил ответ. Рассвет наступает ровно в 7, и артиллеристам необходимо время, чтобы осмотреться и подготовиться к открытию огня. Начало артподготовки для всех одинаково в 9 часов. Через некоторое время на КП Батова раздался звонок. — Мне доложили, Павел Иванович, что ты что-то там мудришь, — говорил Рокоссовский. — Меняешь время начала операции? — Меня правильно информировали? — Так точно. Прошу извинить, что задержался с докладом. — Верно, что артподготовку планируешь начать раньше? — Верно. — Но ты же действуешь не отдельно, а в составе фронта. — Чем вызвана причина такого предложения? — Ветер нагоняет в пойму воду. Уровень ее поднимается не по часам, а по минутам. Это усложняет форсирование. После некоторой паузы Рокоссовский сказал: — Я хорошо запомнил твои слова. Мы и на этом направлении в люди выйдем, товарищ командующий фронтом. Ты извини меня, но в этих словах много хвостовства. Скажи по совести, тебя толкает на такое решение желание показать себя и не быть похожим на других? Или же обстановка? Я понимаю, товарищ маршал, слово «не воробей вылетит» не поймаешь. Тогда меня занесло, но теперь я говорю совершенно серьезно. Такое решение мне диктует обстановка. Добро. Начинай, как решил. Вскоре Рокоссовский приехал на наблюдательный пункт генерала Батова. Он видел, как смело и сноровисто переправлялась через Одер 37-я гвардейская дивизия генерала Гребенника, как занимали плацдарм на том берегу другие соединения командарма Батова. Командующий фронтом тут же принял решение через одну из переправ Батова перебросить армию Федюнинского на западный берег Вест-Одера и направить ее в обход Шетцена с юго-запада. Через некоторое время маршал уже находился на наблюдательном пункте генерала Попова. Для этого его армия отбила на плацдарме около 16 атак фашистов. Когда Рокоссовский прибыл на западный берег Вест-Одера, более десятка батальонов выдерживали яростные атаки немцев. Пользуясь недостатком у нас артиллерии, противник донимал пехоту танковыми атаками. Маршал впервые увидел командарма в таком необычном для него состоянии. Он нервничал, кричал, горячился. Где начальник артиллерии? Почему не подавил опорный пункт в районе Грай? Тьфу! Он у меня ответит перед судом военного трибунала! Держал у уха трубку Попов, пересыпая свою речь грубой бранью. Василий Степанович, подошел Рокоссовский, которого в пылу разговора Попов не заметил. Этот район называется Графетхгаген. Это раз. А второе — положите трубку, сядьте и успокойтесь. Командующий фронтом связался с Вершининым. — Константин Андреевич, я вас попрошу помочь подавить в районе Графетхгагена опорный пункт. Его координаты возьмите у начальника штаба 70-й армии. Он взглянул на Попова, вытиравшего текший градом пот, и добавил, «Желательно задействовать авиацию из женского авиационного полка Бершанской». «Почему?» «Об этом просит красавец-мужчина Василий Степанович Попов». «Есть, будет сделано». И Попов, встав, снял фуражку, пригладил волосы, вытер платком покрасневшее лицо, затем виновато произнес: «Извините, товарищ командующий фронтом, такое больше не повторится». «Забудем об этом, Василий Степанович», — улыбнулся Рокоссовский. «Я ничего не слышал и не видел». Вскоре летчицами-штурмовиками Меклин, Ароновой, Никулиной, Жигуленко злополучный опорный пункт был уничтожен. Тут же на глазах у Рокоссовского и сопровождавших его лиц саперы подвели к дамбе понтоны, и к концу дня на Вест-Одере действовало 9 десантных, 4 паромных переправы и 50-тонный мост. Рокоссовский подошел к Попову, распрощался с ним. — Василий Степанович, я ничуть не сомневаюсь, что у вас и дальше пойдут дела хорошо, — сказал он, садясь в машину. Командующий армией вернулся на КП фронта после уточнения обстановки. На всем участке фронта он связался с командармом 49 Гришиным. — Иван Тихонович, боевой мой генерал, мы вам выделили больше средств усиления, чем другим. А вы что-то уж долго стоите на месте. Батов и Попов отвоевали солидные плацдармы за Одером и скоро приступят к штурму Шетцена. Скажите, в чем дело? Товарищ командующий фронтом, армейская разведка допустила грубую ошибку. А именно? Междуречье изрезано многочисленными каналами, и один из них разведка приняла за основное русло Вест-Одера. Что, и весь огонь артиллерии велся впустую? Именно так. Да, тяжело вздохнул маршал. Я прошу вас разрешить нам возобновить штурм 21 апреля. Если вы этого не сделаете, телефонная трубка окуталась дымом, то противник перебросит силы туда, где у нас обозначился успех. Я это понимаю. При возобновлении штурма вы обязаны выполнить одно условие. За ваши ошибки не должны расплачиваться люди жизнями. У меня мало снарядов. Я сейчас же даю команду. Снаряды вам пришлют. Положив трубку, Рокоссовский прошелся по комнате. В штабе армии были аэрофотоснимки всего участка наступления, — подумал он. Какая непростительная оплошность! Плохо мы проверили готовность армии Гришина. Рокоссовский вызвал Боголюбова, начальника оперативного управления, и вместе с ними наметил меры, чтобы подобные ошибки больше не повторялись. 21 апреля продолжались ожесточенные бои на всем фронте, но к 25 апреля был завершен прорыв вражеской обороны на ширину до 20 километров. Все армии, в том числе и Гришина, медленно, с боями, приближались к намеченной цели. 26 апреля войска Батова штурмом овладели Шетценом и устремились на северо-запад. Начиная с 27 апреля, у противника силы иссякли, и он не мог закрепиться ни на одном рубеже. Все части танковой армии гитлеровцев были расчленены и уничтожены. 3 мая гвардейский танковый корпус генерала Панфилова вышел к Эльбе юго-западнее Виттенберга и установил связь с передовыми частями 2-й британской армии. Войска 2-го Белорусского фронта очистили многие острова от гитлеровцев, в том числе датский остров Борнхольм, и 4 мая вышли на разграничительную линию с союзниками. Они выполнили задачу и наступательную операцию закончили. Но приходилось еще прочесывать отдельные районы, обезвреживать небольшие группы гитлеровцев, оставшихся в тылу наших войск. На датских островах были взяты в плен свыше 12 тысяч немецких солдат и офицеров и большие военные трофеи. Морской десант, высаженный на острова в составе 2 дивизий, ликвидировал последний перевалочный пункт и военно-морскую базу фашистов. К вечеру 5 мая на КП фронта улеглась суматоха. Боголюбов подошел к столу, за которым сидел Рокоссовский, и протянул ему кипу телеграмм. Вот донесение. Все соединения фронта задачу выполнили. Командующий фронтом был близок к тому, чтобы громко рассмеяться. Он вышел из-за стола, улыбнулся и протянул руку генералу. — Александр Николаевич, поздравляю с окончанием войны. Со свирепым и заносчивым противником покончено. Мне повезло, что я закончил эту войну под вашим командованием.